Ты даже старше, — не поднимая головы, мягко ответила Лиза. — Нет, милейшая, — решительно возразила Мария Грация, — я вдова, а это совсем другое дело. Ты же до сих пор состоишь в браке, у тебя есть муж, и потому ты должна была бы стыдиться своего поведения. Они проходили мимо виллы с закрытыми окнами. Вероятно, на вилле, окруженной высокими голыми деревьями, играли в мяч. Оттуда доносились звучные удары, гулким эхом отдававшиеся в безмолвном полуденном небе, словно что-то с грохотом разбивалось там, в голубой выси. А когда ветер, гнавший прочь белый дым печных труб, дул в сторону улицы, можно было расслышать и веселые, громкие голоса играющих. С минуту Лиза задумчиво прислушивалась к эху, затем посмотрела на Марию Грацию и поразилась. Неужели это ревнивое, злое лицо выражает материнскую любовь? И что это за любовь, если она приводит в бешенство женщину, которая никогда не была особенно нежна с своими детьми? А не ревность ли это, слепая ревность покинутой любовницы? Внезапно она все поняла и почувствовала огромное облегчение. Затем взглянула на Марию Грацию и снова засомневалась. — Мария Грация, ты говоришь о Лео, не так ли? — спросила она. Мария Грация в растерянности кивнула, тоскливо глядя на Лизу, и на лице ее можно было прочесть. — Зачем ты спрашиваешь? Ты же знаешь, у меня кроме него нет никого на свете. Они посмотрели друг на друга. Глаза Лизы светились радостью, торжеством и состраданием к приятельнице. — Бедная моя Мария Грация! — воскликнула она. Теперь-то она сможет все объяснить, оправдаться, и тогда сразу же разгладятся морщинки на лице Марии Грации, и исчезнет ее подозрительность. «Бедная моя Мария Грация!» — повторила она. На нее вновь нахлынули воспоминания. Перед глазами снова всплыла вчерашняя сцена в полутемной передней. Карла в объятиях Лео. «Тебе надо ревновать к своей дочери», — подумала она. Она испытывала сейчас жалость к своей недогадливой приятельнице, но в то же время ощущала такую радость и даже счастье от того, что она, Лиза, невиновна, и Мария Грация зря ее обвиняет, что не знала, как заговорить обо всем этом в тоне сочувственном или презрительном. «Можешь не сомневаться», — сказала она наконец, — «можешь не сомневаться, я не видела Лео ни вчера, ни прежде, клянусь тебе всем, что для меня свят». Мария Грация продолжала молча глядеть на приятельницу, и в глазах ее стыла подозрительность. «Поверь», — добавила Лиза, которую смущал ее испытующий взгляд, — «произошло недоразумение». Стараясь казаться невозмутимой, холодной и неприступной, Мария Грация, опустив голову, произнесла: «Лучше нам расстаться, уже поздно». Слышен был стук мечей. Время от времени из сада доносились голоса игроков. Мария Грация сделала несколько шагов. «Поверь», — неуверенно повторила Лиза, — «это чистейшее недоразумение». Она осмотрелась вокруг, точно пытаясь найти подтверждение своим словам. Аллея была пустынной, и солнце, освещавшее бесконечно длинный безлюдный тротуар, лишь усиливало ощущение затерянности и одиночества. Лиза озиралась вокруг, не двигаясь с места, а Мария Грация уходила все дальше, задумчивая и неуверенная, глядя в землю. «Поверь же мне!» — хотела крикнуть ей вслед Лиза. «Он изменяет тебе, моя бедная Мария Грация, не со мной, а с Карлой, с твоей дочерью». Но Мария Грация удалялась, чуть сгорбившись, и в самой ее походке угадывалось упрямое нежелание обернуться и взглянуть правде в глаза. Постепенно она становилась все меньше, растворяясь в лучах солнца и сливаясь с зыбкими тенями высоких оград тенистых садов, пока не превратилось в черное пятно там, на спуске, в самом конце аллеи. Почему Лиза вначале почти признала свою вину, а потом стала клясться в своей невиновности? Других бы это озадачило, но только не Марию Аграцию. Для нее все было яснее ясного и объяснялось очень просто. Лиза — лгунья и лицемерка. В этом Мария Грация была убеждена твердо. Нелегко объяснить, почему, но лицо, поведение, речь Лизы все говорило об одном. В лживости подруги она убедилась давно, после какого-то уж забытого теперь спора, но этот спор был неотделим от того представления о моральных качествах Лизы, которое закрепилось у Марии Грации раз и навсегда. Так что отказаться